Прогулка без последствий. За окном было лето, а вчера была зима. Я еще не привыкла, что времена года стали меняться, как им заблагорассудится. Но отреагировала мгновенно, ринулась за окно, причем не через форточку, как обычно, а прямо сквозь стекло. Не очень приятно, зато быстро. Тут же взмыла вверх, наслаждаясь высотой, теплом, полетом, и тут вдруг приметила внизу мужчину. Он шел спокойно, не слишком деловито, но и не лениво, что само по себе уже достойно внимания. И выглядел он благородно симпатично, не красавчик, но на лице все на месте и в гармоничных пропорциях. Короче, экземпляр мужского пола, приятный во всех отношениях. Я тут же спикировала ему под руку. Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Ура! Видит!» — обрадовалась я. И тут же поделилась с ним этой радостью. «Как хорошо, что вы меня видите!» «А почему бы мне вас не видеть?» Он говорил так спокойно, как будто женщины падают ему в руки раза по три на день. «Ну, понимаете ли, я даже не сразу нашлась, что ответить. Дело в том, что меня не все видят. Я летаю и еще многое другое». «В каком смысле летаете?» — оживился он, заблестев глазами. «Ну, в прямом». И я тут же, без лишних слов, слегка зависла у него над правым плечом. «А, разочарованно протянул он, а я подумал, что вы стюардесса». И сладким интимным шепотом добавил: «Я с детства люблю стюардесс». «Так я же лучше стюардессы. Те на самолетах летают, а я сама по себе. Слушайте, а хотите, покатаю?» «Нет, спасибо». Он поскучнел и, казалось, совсем потерял ко мне интерес. «У стюардесс форма, они леденцы разносят и сообщают температуру за бортом, и всегда знают, что делать». Мы шли вдоль бульвара. Деревья зеленели вызывающе и грозились вот-вот пожелтеть. Должно быть, начиналась осень. В подвале одного из домов копошились люди. Они были в форме защитного серо-зеленого цвета. «Пойдемте посмотрим, что там случилось», — снова оживился он. «Там просто профилактика, ничего интересного. Но если хотите...» — я вновь попыталась завладеть вниманием собеседника. «Я могу устроить для вас маленький пожар или наводнение. Ну, хотите?» Он посмотрел на меня невидящим взглядом, сам уже весь там, в подвале, и на ходу, как бы оправдываясь, добавил: «Я с детства люблю пожарных и милиционеров. У них форма, устав, они свистят в свисток и всегда знают, что делать». Я не стала дослушивать. Резко развернулась и полетела вдоль осеннего бульвара домой. Становилось все холоднее, к зиме. Ну и ладно. Плюнула я на неудавшееся знакомство. Зато прогулялась без последствий.